Глава 36. В четвертый год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, было Иеремии такое слово от Господа. «Возьми свиток и запиши в него все слова об Израиле, Иудее и всех народах, все, что я говорил тебе с того дня, когда я заговорил с тобою впервые в правлении Иосии и до ныне. Быть может, поймут потомки Иуды, какую беду я задумал послать им, и каждый из них оставит злой путь свой. Тогда я прощу им преступления их и грехи». Иеремия призвал Баруха, сына Нерии, и Барух под диктовку Иеремии записал в свиток все слова Господа, которые Господь говорил Иеремии. Иеремия сказал Баруху: «Я никуда не выхожу и не могу идти в храм Господа. Иди туда ты и по свитку, который ты записал под мою диктовку, прочти там слова Господа во всеуслышание перед всем народом, что соберется в храме Господа в день поста. Всем жителям Иудеи, которые придут туда из своих городов, прочти эти слова во всеуслышание. Быть может, они вознесут молитву Господу, и каждый из них оставит злой путь свой, ибо велики гнев и ярость, на которые Господь обрек этот народ». Барух, сын Нерии, сделал так, как велел ему пророк Иеремия. Прочел в храме Господа свиток со словами Господа. В пятый год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, в 9-м месяце, был объявлен пост пред Господом среди всех людей Иерусалима и людей, пришедших в Иерусалим из городов Иудеи. И Барух прочел по свитку слова Иеремии перед всем народом во всеуслышание, в храме Господа, в зале Гемарии, сына писца Шафана, на верхнем дворе, возле новых ворот храма Господа. Михей, сын Гемарии, сына Шафана, слышал все слова Господа, что были в свитке. Он спустился в царский дворец, в зал писцов, а там в это время сидели вельможи: писец Элишама, Делая, сын Шимаи, Элнатан, сын Ахбора, Гемария, сын Шафана, Сыдыкия, сын Ханании и другие вельможи. Михей пересказал им все, что он слышал, когда Барух читал свиток перед народом во всеуслышание. Вельможи послали Иегуди, сына Нитании, сына Шелемии, сына Куши, чтобы он сказал Баруху: «Возьми свиток, который ты читал во всеуслышание перед народом, и приходи». Барух, сын Нерии, взял свиток и пришел к вельможам. Они сказали ему: «Сядь, прочти нам этот свиток». Барух прочел им. Когда вельможи услышали все эти слова, они в ужасе переглянулись и сказали Баруху: «Мы должны передать все эти речи царю». Еще они спросили Баруха: «Скажи нам, как ты записал все это? Из уст Иеремии?» Барух ответил им: «Своими устами он говорил мне все эти слова, а я записывал их в свиток чернилами». Вельможи сказали Баруху: «Ступайте, ты и Иеремия спрячьтесь, чтобы никто не знал, где вы». Вельможи пошли к царю во дворец, а свиток оставили в зале писца Элишамы. Они пересказали царю все эти речи. Царь послал Иегуди, чтобы тот принес свиток. Иегуди принес свиток из зала писца Элишамы и прочел его вслух перед царем и всеми вельможами. Те стояли возле царя. Царь тогда жил в своем зимнем доме, это было в 9-м месяце. Перед царем пылал очаг, и как только Иегуди зачитывал 3-4 столбца, царь отрезал их ножом, которым пользуются песцы, и бросал в огонь очага, пока весь свиток не погиб в огне очага. И ни царь, ни его слуги, которые слышали все эти слова, не ужаснулись, не разорвали на себе одежды. Только Элнатан, Делая и Гемария умоляли царя не сжигать свиток, но царь не послушал их. Царь велел Иерахмеэлу, царскому сыну, Сирае, сыну Азриэла, и Шелемии, сыну Авдеэла, схватить писца Баруха и пророка Иеремию, но тех укрыл Господь. После того, как царь сжег свиток с речами, которые Барух записал под диктовку Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Возьми другой свиток и запиши в него все прежние речи, что были в первом свитке, в том, который сжег Иоаким, царь Иудеи. И скажи Иоакиму, царю Иудеи: «Так говорит Господь. Ты сжег этот свиток, сказав, напрасно ты, Иеремия, написал, что придет царь Вавилон и землю сию уничтожит, истребит на ней людей и животных. Потому так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудеи. Не будут его потомки восседать на престоле Давида. Труп его будет брошен на зной дневной, на холод ночи. Я покараю Иоакима, потомков его и слуг за их преступление. Я пошлю на них, на жителей Иерусалима, на людей Иудеи, все те беды, которые я предрекал им, но они не слушали». Иеремия взял другой свиток и дал его писцу Баруху, сыну Нерии. Барух под диктовку Иеремии записал туда все речи первого свитка, который сжег на огне Иоаким, царь Иудеи. И много похожих речей было добавлено.